Глава 89. Лобта был очень огорчен своим неумелым поведением, и ему плохо спалось. Он любил вздремнуть днем, что указывало на известный достаток, или пригревало солнце. Он подошел к могилам епископов. Он обошел огромные стены собора, прошел подле бойницы, дверь была не закрыта. Шурка Масленникова сказала: «Я бы ушла, но должна караулить. Так как Чаев унес свои ключи, может быть, кто-нибудь подойдет, я его попрошу покараулить». Раньше можно было оставить открытыми, но теперь открытыми оставить нельзя, так как туда Чаев велел перенести к могилам епископов серебряные паникадила. Они посмотрели, как кони с вымазанными в грязи колесами подвозили уездных делегатов, многие из которых приехали с куличами, дабы по пути осветить их в соборе. Лобта увидел многих своих знакомых, но сомнения в своей святости и в нелепой крови, которая металась по его жилам, и аскетизме, который мало помогал ему, и дом бездеятельности, по которому он скучал, где он нет-нет да что-нибудь сделает, бывало. Он чувствовал ненависть к Шурке и к тем ошибкам, которые он совершил, и то, что он признавал многие свои ошибки, и в частности ту, что он совершил, поддерживая печатание Библии. Он прошел, но ему показалось, что Шурка нарочно вынула зеркало, но он решил молчать, и он понимал, что ему сегодня предстоит перенести большой грех, и что ему мстят за обман, который он совершил, выдвинув Агафью. Он пошел к могилам епископов, но Шурка шла за ним, стараясь вылить на него злость, так как она была уверена, что старик сдержит свое слово, умрет, но не заговорит. Она кричала, наслаждаясь своим криком в сухих крытых сводах. «Бабы знают, где чем пахнет, и почему Агафья ушла в горы с бурундуком, ушла якобы молиться». Она заголила подол. Старик чувствовал возбуждение. Он не раскрывал рта. Она легла на могилу епископа. Он подскочил к ней с кулаками, но он сам понимал, что великий грешник, потому что, несмотря на свой аскетизм, возжаждал ее. И он тогда, чтобы окончательно уничтожить себя, и чтобы, пройдя через это окончательное унижение, лег рядом. Она выкрикивала похабные слова на всех языках мира, а старик презирал себя особенно за то, что он, как апостол, вдруг понял все эти 12 языков, и он упал на девку. Они услышали стук копыт. Сын Измаила Мустафа уже сидел на солнышке, сам входил в дом, и отец обещал ему, что на этих днях привезет жену, потому что если мы отняли у буржуазии хороших кобылиц-производительниц, то мы должны отнять для нашего потомства и женщин. Измаил объехал всю ограду, обошел весь дом, но не нашел Агафьи, и никто не мог сказать ему, куда она ушла. Бабы в ее доме обругали его совершенно неприличными словами. Сын отдал ему все пособие, чтобы отец купил подарков, но пока он ходил по кооперативу и пока стоял в очереди, Агафья исчезла. Он въехал потому, что Дану, который мечтал быть на коне, посоветовал ему спуститься в подвалы. Он с криком погнался за девкой, которая в белой повязке бежала в страхе перед его конем. Он перепрыгивал через могилы, сорвал пучок свечей, который ему сунул Дану, который чувствовал теперь презрение ко всему русскому. Он у входа догнал запыхавшуюся девку, которая упала плашмя у самого входа, и Измаил, посмотрев на ее ноги в бумажных чулках, сказал Дану: «Не она». Шурка, услышав его голос, поднялась. «Я думала, Георгий Победоносец мстит, а это всего только мануфактурный сумасшедший». Измаил разозлился на прозвище и воскликнул, что если она начала торговать с собой, то он ее купит. Он ее купит для Егорки Дану, потому что тот никогда еще не знавал женщин. В одном из проходов он спутал коня и, посмотрев, что делает Егорка Дану, и все еще обиженный на то, что его назвали сумасшедшим, сам влез на Шурку, а она, как ни в чем не бывало, свернула глаза в сторону, и вид вообще приобрела не наигранный, как раньше, а вполне деловитый. Дану рассказал анекдот. Пришло время Шурке родить, а родить она была должна двойню. Вот повивальная бабка и заставила его держать свечку. Когда родился один, она сказала: «Подержи еще свечу». Бабка решила пошутить. Она дала ему свечу. «Еще». Он бросил свечу и сказал: «Они видят свет, лезут, довольны этих двух». Шурка запыхалась, расхохоталась. Измаилу стало стыдно, что он мог отдать деньги сына, и пока девка дурачила Дану, он тихо сел на коня и поехал подвалами, и заблудился. Он увидел тазовые кости. Он увидел их на полу, но он не остановился, а поехал через них, а затем обернулся, не бредится ли ему. Нет, они лежали. Затем он воскликнул: «Хочу я посмотреть, что ты за человек, но только воскресни слепым, чтобы не наделать мне вреда». Он ударил плеткой. Огромный великан величиною с трехэтажный дом встал перед ним. «Что вы делали раньше и что вы ели?» — спросил его Измаил. Тот начал рассказывать свои подвиги. Он прервал великана: «Вы ели землю и убивали скот, но освобождали ли вы людей?» Великан спросил: «Кого же ты освобождаешь? И какие подвиги совершаешь? У тебя не хватает смелости сделать меня зрячим. Сделай меня зрячим или преврати в кость». Измаил взмахнул плетью, все пропало. Он увидел кости, нарисованные на стене. Ему стало стыдно того, что произошло. Он понял, что дракон свободно может вылезти из воды. Он поскакал из Кремля. Второй раз Кремль опозорил его. Дону потерял всякую гражданскую доблесть и любовь к отцу. Девка, издеваясь, требовала с него деньги и кричала, и наняла караулить всю ночь, пока она сходит в мануфактуры. Ему было непереносимо стыдно. На другой день, когда Чаев пошел проверять паникадила, он нашел лопту подле могилы епископа. Он был в слезах. Но съезд, чтобы его почтить, решил первое заседание провести на его квартире. Он плакал, но ничего не говорил. Он запылал в горячке. Съезд ушел и решил заседать без него.